Глава 7. 30 августа 1914 года, где-то в Восточной Пруссии. Рассиживаться, наслаждаясь победой, не стали. Тем более, что со стороны ретирадного грузовика вновь раздались короткие очереди, а потом еще и пара взрывов. Это бойцы арьергарда метнули ручные гранаты. Там кто-то из немцев засел за углом и выглядывал время от времени. Вот и постарались зацепить наблюдателей. Задерживаться не задерживались, но и спешить особенно не стали, качественно обнеся генеральский домик. Было собрано не только все трофейное оружие и боеприпасы, но и часть амуниции с наличными средствами. Более того, в самом домике оказался обнаружен еще один сейф, поменьше, и немало дорогих ценных вещей. Патефон, механическое устройство для проигрывания граммофонных пластинок, переносная версия граммофона. Был изобретен в 1913 году в Англии. Для Германии августа 1914 года редкая и дорогая новинка. Для России тем более. Патефон там с пластинками, вино французское элитных марок и так далее. Не лейтенанты же тут жили, а генералы. Могли себе позволить немного приятных мелочей. В общем, отряд заполнил пустующее место в автомобилях быстро и с толком. Не порожняком же идти в самом деле. Да и практика общения с еврейской диаспорой показалась Максиму довольно продуктивной. Минул час. Долгий и очень насыщенный час, увеличивший не только материальную базу отряда, но и добавивший одного тяжело раненого из арьергарда. Ему шальной пулей попали в грудь, пробив легкое. Но не в центральной части, а с краю, что давало определенные шансы на выживание. Небольшие, правда. «Трогай», — произнес Максим, — и Йозеф плавно начал разгонять свой грузовик. Генеральский «Дюпон» перевели вторым номером в ордер, так что темп движения теперь задавал головной «Даймлер» с двумя курсовыми пулеметами. Из города выехали спокойно. Каких-то значимых вооруженных сил при штабе 8-й армии попросту не было. Суммарно хорошо, если полсотни, и большую их часть удалось положить гранатами да пулеметами. Все-таки это штаб армии, а не полевой пехотный батальон. Мощное административное подразделение, полное нестроевых специалистов и довольно беззащитное само по себе. Да и поджог комендатуры помог немало. Он хорошо зашелся и перекинулся на соседние здания, привлекая тем самым толпу людей, занятых попытками хоть как-то потушить этот пожар, грозящий превратиться в техногенную катастрофу локального масштаба. Отряд выезжал на север, на Кенигсберг, то есть по той самой дороге, по которой и въехали. Как там на других направлениях, Максим не знал. Могли быть и заслоны, и маршевые части на отдыхе. А тут уже все проверено и чисто. Да, он отходил не самым удачным образом, удаляясь от линии фронта. Но сейчас ему было главное – выйти на оперативный простор. Отъехав километров на 5, поручик остановил колонну. Требовалось изучить оперативные карты, найденные в генеральских портфелях. К счастью, эта парочка очень ответственно относилась к своей работе, поэтому там оказались именно они, вместо шнапса и презервативов. Презервативы современного вида выпускались с 1850-х годов примерно, хотя поначалу их делали не из латекса, а из тонкой резины, которая умудрялась рваться, доставляя немало сюрпризов. Кроме того, поначалу они были довольно дороги, входящих, как известно, в джентльменский набор настоящего немецкого гусара. Максим выпрыгнул на грунт, обошел головной грузовик и встал в свете Дюпона. Очень яркие, хорошие фары позволяли прекрасно изучить карты и пометки на них. Немецкого языка поручик не знал. Пришлось приглашать Хоботова и вместе пытаться расшифровать надписи и заметки. А время шло. Минут через 20 в свет фар головной машины въехала одинокая подвода. Мужчина лет 45-50 рассматривал с интересом автомобили. Увидев Максима с Хоботовым, корпящим над картой, остановился и, заломив шапку, поприветствовал их. Видимо, в форме и знаках отличия он не сильно разбирался, но офицеров все же опознал. «И тебе туда же!» — вежливо улыбнувшись, ответил поручик. Лицо старика перекосилось ужасом. Форму он не узнал, но русскую речь, видимо, слышал. «Лев Евгеньевич, скажите ему, что мы не разбойники, а мирные завоеватели, и ничего плохого честному крестьянину не сделаем». «Простите», — удивленно посмотрел на него Хоботов, — «что вас смущает? Мы же завоевываем Пруссию, не так ли?» «Так». Сейчас мы занимаемся мирным делом, изучая карту и подыскивая дорогу домой. Так? Верно. Вот и переводите. Слушаюсь, кивнул Хоботов и перевел, отправляя старика в ступор, то есть туда, где сам только что побывал. Чего это с ним? Спросил Максим, глядя на погасшего и словно бы прокисшего мужичка. Сапрыкин? Я. Кинь ему окорок. Мы в подвале их много взяли. Нам все не съесть по такой жаре. «Слушаюсь», — ответил ефрейтор и довольно быстро закинул на телегу довольно приличный свиной окорок. Возница глянул на него, потянул ноздрями и сглотнул. «Вкусно пах окорок, вкусно. Поди не сельский вариант для генералов держали». «Ступай, у нас еще много дел», — произнес поручик. Прапорщик перевел, и этот возница, энергично раскланиваясь, припустил наутек. А Хоботов, проводив его взглядом, поинтересовался у командира. «Для чего вы это сделали?» «Все равно ведь пропал бы. А так, пейзанину приятно будет. Уверен, что его семья никогда ничего подобного не пробовала». «Серьезно? Мы стольких убили. Мы все в крови с головы до ног, а теперь просто взяли и отдали этот окорок ради того, чтобы сделать приятное простому селянину? Не понимаю». «А почему нет?» — спросил Максим, пожав плечами. То, что ты делаешь, остается с тобой навсегда. И в жизни, и в смерти. Безотносительно оценки окружающих. Мне захотелось сделать доброе дело. Не для совести или Божьего суда. Просто так. Почему бы его не сделать? Ведь оно нам ничего не стоит, а пейзанину приятно. «Так что же получается?» — произнес Лев Евгеньевич задумчиво. «Вы ведь несколько часов назад хладнокровно застрелили ту женщину. А могли бы...» «Марту?» «Да, Марту». Вместо ответа Максим очень выразительно посмотрел на Хоботова, лукаво улыбнулся и, едва заметно покачав головой, произнес «I don't shoot women». Предложение «I do not shoot women» переводится с английского языка на русский язык как «я не стреляю женщин». «Что?» — переспросил прапорщик. Английского языка он не знал, но общий контекст понял. Хватило перекличек с немецким. Да и выражение лица командира в немалой степени этому способствовало. «Ох!» — выдохнул Хоботов, осознав сказанное ему, и улыбнулся. «По-доброму так, светло. Да, мой друг, да. Но об этом мы поговорим потом. А теперь к делу. Нужно понять, как выезжать к своим». «Да-да, конечно», — воскликнул окрыленный Хоботов, для которого командир открылся с необычной стороны. «Рокот мотора Дюпона...» прекрасно заглушил этот негромкий разговор, скрыв его от ушей прочих членов команды. Зачем людей тревожить зазря всякими дурными мыслями? Правильно, незачем. Еще минут через 10 они разошлись по автомобилям и приступили к реализации очередного безумного плана. Оперативная обстановка выглядела довольно интересной. Первый армейский корпус Германии, потерявший единое управление, начал свои попытки выйти из окружения, в котором, по слухам, он оказался. Штаб 8-й армии пытался перехватить контроль над корпусом, но тщетно. У Гинденбурга просто не было достаточно людей и транспортных средств, особенно мотоциклов и легковых автомобилей. Полки и батальоны оказались разобщены. Связи с большинством из них установить не удавалось, либо она была эпизодической. Более того, даже местоположение многих подразделений в штабе армии было известно только приблизительно. А то и вообще по счислению. Хуже того, дороги все оказались забиты людьми и подводами. Бардак, начавшийся пару суток назад, продолжал усиливаться, что, в свою очередь, еще больше усложняло задачу восстановления управления корпусом. Хоть как-то. Иными словами, все складывалось очень хорошо. Главное, чтобы Артамонов хоть что-то начал делать. Ибо упускать такой замечательный шанс для окружения и разгрома 8-й армии Германии было преступлением. Но у Максима не было никакой веры в Леонида Константиновича. На этом участке фронта, по мнению поручика, атаковать было некому. Ведь Артамонов потерял управление своим корпусом. Разве что командующий Северо-Западным фронтом генерал Жилинский найдет способ подключить к делу 15-ю кавалерийскую дивизию Любомирова. Она как раз очень удобно располагалась чуть западнее Артамонова. Но вот беда. Эта дивизия находилась в подчинении 15-го армейского корпуса, прикрывавшего Варшаву. То есть формально Северо-Западному фронту не подчинялась. Иными словами, Максим не верил в способности ни Артамонова, ни Жилинского воспользоваться столь удачным моментом, но и не переживал по этому поводу. Главное, удалось сорвать разгром Самсонова. Теперь в самом худшем случае вся вторая армия отступит, потрепанная и с потерями, но без каких-либо катастрофических последствий. Первоначальный план прорываться к Креннинкампфу был поручиком отброшен. Согласно оперативным данным, все дороги на северо-восток оказались перекрыты первой германской кавалерийской дивизией, достаточно свежей и мало потрепанной. Прорываться через полный хаос дезорганизованного корпуса Максиму показалось намного разумнее. Хаос – это риск, но это и отсутствие всякого организованного сопротивления. Тем более ночью, когда ничего толком не ясно и не видно. «По машинам!» – крикнул поручик, загоняя вылезших размять ноги бойцов обратно. Поехали потихоньку, но не прошло и получаса, как случилась авария. Буквально на ровном месте. На третьем мотилоте отказал двигатель. Почихал немного, поддергался и затих, перестав подавать признаки жизни. Пришлось останавливаться и пытаться общими усилиями реанимировать автомобиль. Самой главной проблемой оказалось то, что автослесарей в отряде не было. Ну вот вообще. Конечно, водители в те годы имели немалый опыт ремонта своих автомобилей в силу отсутствия автосервисов как категории, поэтому что-то знали Ян и Йозеф из какой-никакой о личной практике, как-никак уже по году за рулем. А вот немцы оказались новичками в этом деле. У каждого за плечами по 2-3 месяца от силы. Максим же знал не больше, чем мог почерпнуть из школьного курса физики и каких-то баек автолюбителей старшего поколения. Сам-то он больше автосервисам доверял, не решаясь залезать внутрь автомобилей начала 21 века. Слишком уж много там было электроники. Подогнали легковой автомобиль, подсветив его фарами капот. Благо, что он имел боковые дверцы, откидываемые вверх. Стало не так темно. Но те, кто лез к двигателю со стороны источника света, закрывали его собой. А другие все равно ничего не видели из-за непрозрачности стали и чугуна. Впрочем, так или иначе работа пошла. Не бросать же грузовик, тем более такой ценный. Погадав на кофейной гуще, решили просто последовательно перебирать подсистемы двигателя, которые могли отказать. Свечи, зажигание, карбюратор и так далее. В общем-то, не очень сложный процесс. Однако, как известно, у семи нянек дитя без глаза. Вот и тут. Набежав всей толпой, они больше мешали друг другу, чем помогали. Догалдели, как сороки. Лезли лапами куда ни попадя, ну и так далее, и тому подобное. В общем, возня продлилась до рассвета, когда наконец-то удалось завести грузовик. Что с ним было? А хрен его знает. При их уровне квалификации никто из них ничего внятного выдать не смог. Завелся, и хорошо. Пришлось принимать пищу, завтракая. И двигаться дальше, кляня очень не вовремя произошедшую поломку. Увы, но ночь оказалась безнадежно упущена. Что Максима совершенно не обрадовало. Да и топливо пожгли кучу. Ведь движки колонны всю ночь молотили на холостых оборотах. Хорошо, хоть в комендатуре Лёбау удалось заправиться под завязку. Иначе бы совсем беда. Личный состав был измучен и требовал отдыха. Но рассиживаться было смерти подобно. Слишком быстро все вокруг менялось. Да и офицеры штаба армии наверняка возбудились и задергались, напрягая всех вокруг. Поэтому он решил прорываться как есть. Да вот беда. Усталость притупила бдительность. И если во время рывка 27 августа колонна останавливалась у каждого непросматриваемого поворота, у каждого холма, скрывающего собой возможную опасность, то теперь они просто ехали вперед со слегка ошалелым видом. И это не замедлило сказаться. По закону подлости, само собой. Колонна успела пройти километров 10, не больше, когда достигла очередного перелеска. Густо заросший деревьями и кустарником, он выполнял функцию барьера, защищающего поля от ветра. Очень неплохо защищал, но что там за поворотом, разглядеть не давал совершенно. А дорога, разумеется, именно за него и поворачивала. Крутой вираж, резкого поворота, раз, и Максим подался вперед, начиная напряженно моргать, потому что перед ним раскинулось просторное поле, и целая толпа пехоты, уныло бредущей по дороге прямо навстречу им. Немецкой пехоты, разумеется. «Огонь!» — — закричал поручик, пробуждая впавших в ступор бойцов. И оба курсовых пулемета начали долбить в эту толстую жирную колбасу, сотканную из людей. Головной грузовик затормозил. Максим высунулся всем корпусом, вставая на подножку, и начал махать, попутно крича своим, чтобы отворачивали обратно. Сообразили, молодцы. Провели разворот все вдруг, насколько, конечно, это было возможно в таких условиях. Хорошо еще дорожная насыпь была небольшой, а то бы тут им всем и конец пришел. Восков, командующий арьергардным грузовиком, догадался не только развернуться, но и остановиться, пропуская колонну, да еще и поддержать ее отход огнем на подавление. Ведь пехотный батальон, или с чем тут столкнулся отряд, после первых же выстрелов из пулемета бросился прочь с дороги. Благо, что с одной стороны от нее рос бурьян, а с другой — пшеничная нива. Вот солдаты с офицерами противника и стали нырять в заросли, падая там на землю. Федот Евграфович еще у особняка генералов прекрасно осознал идею огня на подавление. Поэтому арьергард стриг короткими очередями с двух пулеметов поверх голов, не столько поражая, сколько не давая подняться пехотинцам противника. Ведь лежа в высокой траве не постреляешь, цели не видно. Помогало. Не сильно, но помогало. Слишком уж много оказалось солдат противника. Тут подавишь, там голову поднимут. Даже то, что пули на такой дистанции летели почти по прямой, не сильно спасало. Свист от немецких гостинцев стоял знатный. Хоть они и стреляли навскидку, да с 200 и более метров, но все равно шли накрытие и попадание. Выехали. Чудом выехали. Откатившись на пару километров, остановились. Поручик выскочил из грузовика и начал осмотр, проверяя техническую исправность автомобиля. Двух убило. Семеро ранены, в том числе и двое тяжело. Да он сам пострадал. Пуля чиркнула по левому плечу, содрав не только кожу, но и выдрав немного мяса. А вот машины исправны, хотя дырок в них хватало. И покрышки, к счастью, тоже. Нет, конечно, парочку пробило, но из числа висевших запасок. Баки целые. В двигателе тоже несколько попаданий, но бестолковых. Они пришлись по головкам цилиндров да картерам. Пули-то хоть и оболочечные, но с мягким свинцовым сердечником. Такие цели им не по зубам, тем более на дистанции. «Фу!» — выдохнул Максим, когда все доложились о потерях и поломках. «Бух! Бух! Бух!» Начали вставать взрывы возле перелеска. Кое-где и в деревья залетало. Но в основном снаряды рвались на ближней к отряду стороне. «Выдвигаемся!» — крикнул поручик, отмахиваясь от солдата, завершающего наложение повязки. «Сам закончу!» Бросил Максим на бегу, направляясь к головному грузовику. «Паника? Нет. Но спешить было с чего. Потому что взрывы явно обрабатывали дорогу. Совершенно очевидно, что артиллеристы, которые где-то в хвосте плелись, начали работать по счислению, ориентируясь на карту». «Да, здесь нам не прорваться», — тихо произнес сам себе Максим, заканчивая затягивать повязку на руке. Момент прохода через хаос оказался безнадежно упущен. Днем прорываться через хаос взбаламученного корпуса было самоубийством. Дороги забиты, везде уставшие озлобленные солдаты. Не так проскочить ни с боем. А значит, что? Правильно. Нужно было идти на северо-восток, надеясь на наступление армии Ренненкампфа. Нет, конечно, еще оставался вариант глубокого маневра с заходом на запад и далее на юг вдоль Вислы, но в сложившейся обстановке Максим не считал его разумным. После взрыва моста наверняка были взбаламучены части, расположенные к югу от него. Ландвер подтянут, да и техническое состояние автомобилей пугало. Черт его знает, в какой они кондиции. Не говоря уже о запасе топлива, которого не так уж и много осталось.